Ну, просто так ковырять в подвале центр чувств уже не получится. Вопрос, а надо ли? Мне кажется, нынешняя неопределенность и открытый индивидуализм не доказан. Даже лучше. Это напоминает пари Паскаля. Если неизвестно, верна ли религия, то лучше на всякий случай действовать так, как будто она верна. То есть случай с ОИ – любить всех людей. И все же между нами есть отличие. Ты хочешь, чтобы ОИ был, почти уверена в нем, и боишься опровержения. Пока ОИ не проверен, люди и так добры, и поэтому ты не хочешь торопиться. Я же считаю, что вероятность ОИ не так уж и высока, и тогда неопределенность играет в минус. Если долго тянуть с проверкой, то опровержение будет угрожать репутации системы. Компы ошиблись или даже обманули людей, а люди этому верили. В этом есть свое зерно. Но чем пытаться что-то подпольно изучать, сходи-ка лучше на ток-шоу. И поговори с ИИ публично. Если твоя позиция реально аргументирована, то, глядишь, люди и проникнутся.